как тебя в таком виде еще бомжи на краю города не съели? Сперва я думал, что пошутил, но позже понял, что нет. Пытались, я отбилась от них. Рассказывай все по порядку, что с тобой случилось после того, как Виктор оставил тебя возле магазина свитков. Калька из-под лобья неодобрительно посмотрела на меня, только я не понял, что это было. Она не хотела, чтобы я рассказывал господину, сама же, вроде, это предлагала, а потом еще хотела дойти до распорядителей игр. Когда Илья закупился свитками заклинаний третьего уровня, то он ушел с рынка. Я пошла за ним. Дальше на улице Морг он свернул в безлюдный переулок и встретился с какими-то людьми. Я не знала, кто они такие, но я слышала их разговор. Илья переживал, что их обман раскроется и его продадут на какие-нибудь пшеничные поля. А человек в ответ ему сказал, что его задача – это убить меня на арене и потом он продолжит сражаться на своем третьем уровне, а может и вовсе вернется домой. Больше ничего не слышала. Меня заметили, вырубили и приволокли в тот подвал, где всю ночь пытали, не задав ни одного вопроса. Я думаю, что они хотели тебя ослабить, чтобы ты умерла где-то по пути в Лудус. Хотели выдать все за несчастный случай, поэтому избежать позволили. Глупо как-то, я сомневался в теории господина. Разве в этом мире всем не насрать на нас? Все, кто пришли в столицу по контракту, просто пустое место, которое можно стереть и забыть. Так-то оно так, только вот вас связывает, как ты упомянул, контракт. Поэтому все неучтенные смерти крайне жестоко наказываются. А как же Малента? Я официально выдал ее смерть за болезнь. В сокрытии ее смерти я был заинтересован, а вот если бы погибла Калька, то я бы наоборот поднял шумиху. А что со мной-то делать? Спросила Калька. Подлечим, господин развел руками, непонимание важности вопроса ящерки. Я не про это. Против меня на арену выйдет гладиатор третьего уровня. У нас в Лудусе только Виктор побеждал высокоуровневых бойцов, а мы вшестером не смогли одолеть одного Виктора. Да, побеждал, господин задумался. Он бегал по нам с Калькой глазами, будто придумал очередную безумную идею. Я поставлю вас парой. У Виктора уже есть опыт сражения парами, поэтому остаток времени вы проведете, тренируясь вместе. Если вы помните, господин, прошлый мой подобный опыт был весьма плачевным. Нафиг оно мне надо? Престиж, господин пожал плечами. И мой приказ, который не обсуждается. Я хотел было возразить, но понял, что это бесполезно. Приказ господина действительно не отменить, ведь я здесь ничего не решаю. И зачем я взял эту ящерку с собой? Вот опять, влез в чьи-то дела и теперь разгребаю за всеми дерьмо. Или раньше я втягивал других в свои дела и они дерьмо разгребали, неважно. Суть от этого не меняется, нельзя лезть в чужие дела. Когда господин рассказал всю ситуацию наставнику, то тот захотел лично нас подготовить к бою. И получалось это откровенно плохо, я не чувствовал Кальку, как и она меня. Между нами не было даже той химии, которая была между мной и Малентой. Если бы не случай с господином на подпольных играх, то я бы точно спас эльфийку и мы до сих пор, возможно, выступали бы парно. Мы знали, кто когда ударит, кто как может прикрыть и как не подлезть под удар союзника. С Калькой все иначе. Она уже дважды попала стрелами мне в руку. Я несколько раз цеплял ее магией, когда хотел атаковать наставника. В итоге и она, и я постоянно оказывались лицом на песке. «Хватит мне мешать!» — кричала Калька на меня. «Я хотел усилить твою атаку. Ты помешал ей, а не усилил. Хватит грызться друг с другом!» — закричал на нас наставник. «Вы должны прийти к согласию, иначе это будет ваш последний бой». Я понимал, что наставник прав. Против нас на арену выходит Ильи, сводный брат Кальки, который на самом деле третьего уровня, а также эльф-лучник, которого проспонсировали, и теперь он, как ходячая атакующая броня. Оба противника могут отправить нас на тот свет, и мы, выскочка человека и ящерка без нормальной брони и оружия, и без особых выдающихся навыков. Нам конец, давай попробуем разграничить пространство, предложила Калька. Что ты имеешь в виду? Когда ты атакуешь одного, я всегда атакую второго. Я не вмешиваюсь в твой бой, пока ты не начинаешь заметно проигрывать. Это немного не так работает. Я могу крутить более сильного соперника, ожидая, пока он допустит ошибку. Давай я буду отдавать приказы, а ты выполнять только их. Но когда приказов нет, то ты берешь на издалека атакуешь лучника. Не чтобы победить, а чтобы просто на себя отвлечь. Не рискуй и оставь их обоих мне. Да, ты не блеснешь в этом бою, но зато останешься живой. Я хочу лично убить Илья. Не могу ничего обещать, но постараюсь его сразу не убивать, но он третьего уровня. Скорее всего, я буду использовать любую возможность. Мы решили попробовать свою тактику против наставника, который сражался против нас двумя призывными мечами. Теперь понятно, какой у него был подкласс на арене. Я сразу же напал на наставника, пока Калька смиренно ждала позади меня. Наставник легко отбивал мои удары, но моей целью было не пробитие защиты, а ослабление его внимания. Когда наставник в очередной раз отбил мой удар, то выкрикнул «Огненная стрела!» и пригнулся. Калька быстро подключилась и выстрелила. Наставник уклонился, и тогда я добил его магическим шаром, который попал прямо в его корпус. Наставник не упал на песок, но на какое-то время потерял равновесие. Тогда я напал мечом. Наставник отбивал мои удары, но уже менее уверенно. Тогда я снова выкрикнул «Справа!». Калька прыгнула вправо и начала стрелять в наставника, когда я наоборот сместился влево и запустил в него печать молнии. Пока наставник отбивал и уклонялся от стрел, я поразил его заклинанием. Тогда одна из стрел зацепила его руку. Счастье продлилось недолго, и наставник сменил свою позицию так, что Калька оказалась у меня за спиной. Наставник использовал какое-то заклинание ветра, которое откинуло меня назад прямо в Кальку. Мы снова лежали на песке. Прекрасная попытка. Наконец-то, мои слова пробили ваши толстые черепа. И вот момент, который Калька боялась и ждала, настал. День боя на арене. Господин договорился по поводу парного сражения, потому что и мой противник, и Кальки были тоже из одного лудуса. Более того, наши сражения отложили на самый финал, потому что посчитали, что мы наиболее перспективные гладиаторы, по сравнению со всеми остальными, и заслужили быть главным событием игр первого уровня. Я видел, как все мои боевые товарищи победили своих противников. На удивление, каждый из них прошел в финал, будто бойцы Дамаса Тиад заговорены на победы. Малика пожелала мне удачи и поцеловала. Я вспомнил, как Малента делала так же, но по-другому. Малика нежно, любя, как в последний раз меня целовала, когда Малента же делала это страстно, сексуально, сживая все мое естество так, что я выходил потом на арену с двумя мечами, в руке и штанах. Выходя на арену, я приветствовал толпу. Они радовались мне, скандируя мое имя. Не знаю, как провернули этот трюк, где Илья выступает в бою первого уровня, хотя на этой же самой арене он выступает еще и как третий уровень, но всем все нравилось, будто так все и должно быть. Долбанные бюрократы. Это как на заводе, когда у тебя по всем расчетам и документам получилась нужная по размеру деталь, а в реальности на 10 мм больше, и всех это устраивает. Я боялся за Кальку. Думал, что моя слава ее затмит, и она поникнет духом. Но ей было плевать. Она смотрела на своего брата и желала лишь его смерти. Это ж как нужно было насолить своей сестре, чтобы она была готова душу дьяволу продать, лишь бы ты сам отправился к создателю. Виктор. Броня. Чары защиты, броня с заклинаниями защиты, которая усиливает магию защиты от магических атак, шаги стихии, поножи, позволяющие использовать все виды магии, усиливая их действие при передвижении, сила огня, рукавицы с магией огня, усиливающие атакующие заклинания владельца, магический кокон, шлем, который создает защитную ауру вокруг владельца, отражая часть магического урона, оружие, меч новичка, заклинание, магический шар, выпускает из рук сгусток магической энергии, вихрь магии, создает мощный вихрь магической энергии, наносящий урон всем противникам на поле битвы, печать молнии, призывает молнию, которая поражает всех врагов в радиусе удара, стена ветра, призывает стену из вихря, создавая временное укрытие и блокируя вражеские атаки, калька, броня, чешуйчатый щит, легкая броня, изготовленная из чешуи, которая усиливает уклонение и позволяет пользователю становиться быстрее при выстреле, поножи новичка, рукавицы новичка, шлем новичка, оружие, лук ящериной легенды, лук с магией воды, стреляющий стрелами, которые, попадая в цель, распыляются в водяные сплеши, замедляя противников. Заклинание. Огненная стрела. Призывает одну огненную стрелу. Или, ящер, палач, брат-бастард Кальки. Броня. Чешуя защиты. Увлажняет защиту владельца, создавая дополнительные слои чешуи, которые поглощают урон от сильных атак. Ледяные лапы. Усиливают скорость передвижения и ускоряют атаки, позволяя быстро подойти к противнику и совершить удары. Твердость льда. Рукавицы. повышающие силу ударов, создавая при контакте с противником ледяные осколки. Щит ящера, шлем, усиливающий ударные способности и позволяющий ослабить удары противников, снижая их силу. Оружие. Меч разрушителя волн, мощное оружие, которое вызывает разрушительные водяные всплески, наносящие урон и сбивающие врагов с ног. Заклинание. Сотрясающий удар. Палач бьет по земле, и ближайшая площадь от удара сотрясается, и иногда противники падают на землю. Ледяной удар позволяет призывать волну льда, которая замораживает врагов. Тайна глубин – заклинание, вызывающее огромные водяные волны, которые сносят все на своем пути, оставляя за собой разрушение. Лаз, эльф, лучник, дописать полное обмундирование. Броня. Ткань леса, легкая броня, созданная из живых тканей деревьев, усиливает магию природы и позволяет сливаться с окружающей средой, увеличивая скрытность. Тропа листвы, укрепленные поножи, позволяющие движению быть плавным и тихим, а также ускоряют уклонение от атак. Стрелы легкости, увлажненные рукавицы, которые усиливают скорость стрельбы, давая возможность выпускать несколько стрел за короткий промежуток времени. Взгляд древнего леса, шлем, улучшающий зрительное восприятие, позволяя заметить врагов на большом расстоянии и оценить их слабости оружия. Оружие. Лук зеленого ветра, лук, сделанный из магического дерева, усиливающий стрельбу и позволяющий стрелам проникать сквозь защиту. Заклинание. Огненная стрела призывает одну огненную стрелу. Распорядители игр дали сигнал к началу боя. Эльф-лучник сразу нас начал закидывать своими стрелами, но я создал вихрь магии и пустил его в противников. Они разделились, и тогда я отрезал лучника от Илья стеной ветра. Калька сразу стала перестреливаться с Ласом. Я же побежал в сторону Илья, но я немного не рассчитал его силу и опыт. Палач сразу же применил против меня тайну глубин, пуская в меня волны магической воды. Это похоже на мой вихрь магии, только больше по площади. Мне пришлось отступить и оббежать это заклинание. Когда я, наконец, ушел с линии поражения, Илий был уже тут как тут. Он прыгнул на меня, ударяя мечом сверху. Не знаю, был ли это сотрясающий удар или нет, но он был чертовски сильным. Я отпрыгнул назад. Илий не стал ждать, пока я восстановлю равновесие и нападу, и напал сам. Он бил быстро, сильно, ловко. Мне очень сложно отражать такие удары, поэтому я крутил его вокруг себя, но даже это было сложно. Его длинный меч доставал на приличные расстояния. Я не знал, как мне сражаться против Илья, тогда я не придумал ничего лучше, как уже используемый ранее способ, печать молнии, находясь в радиусе ее поражения. Илья откинуло сразу. Он упал на песок, корчась в конвульсиях. Мне же было не настолько больно, потому что я заранее подставил свой щит, и тот отразил часть урона. Но все больно было. Я быстро поднялся на ноги, чтобы добить Илья, но Лас уже обошел стену ветра и пустил в меня огненную стрелу. Я заметил ее в последний момент и поднял руку с щитом, но все же не полностью отбил урон. Она с дикой болью вошла мне в ребра, откидывая меня на несколько метров назад. Тем временем Илья начал приходить в себя, но Калька в него тоже запустила огненную стрелу и попала прямо в грудь. Хорошее попадание, но его спасла броня, поэтому он просто остался валяться на песке, корчась от боли, как и я. На ногах остались два лучника. Калька пыталась сблизиться с Ласом, но тот не хотел ее к себе подпускать. Тогда Калька решила на риск, и я ей решил помочь. Сквозь боль я встал на ноги и тут же снова получил огненную стрелу в себя. Тем временем Калька запустила огненную стрелу в Ласа и сбила его с ног. Тогда ящерка побежала к нему со всех ног. Я лежал на песке с закрытыми глазами, потому что последнее заклинание Ласа опалило мне лицо. Я лишь слышал, как кто-то умер. Открыв глаза, я увидел, что Калька стояла над телом Ласа, которая билась в конвульсиях, потому что его голова была в руках у ящерки. Но на Кальку уже шел восставший с песка Ильи. Он применил ледяной удар и обездвижил свою сестру. Она стояла к нему спиной, с кинжалом и луком в руках, и не могла ничего сделать. Илий ударил ее в спину, пронзив насквозь. Он поднял сестру над собой, как захваченный штандарт врага. Калька в это время скользила вниз по мечу, как шашлык на шампуре. Я видел ее стеклянный взгляд, мертвый. Я вскочил на ноги, все еще чувствуя боль, и побежал прямо на Илья. Он заметил это и принялся снимать сестру со своего меча, но не успел это сделать до моего прибытия. Я в прыжке ударил его мечом. Илья уклонился. Тогда я выпустил магический шар, откидывая Илья немного назад. Следом пошла печать молнии, которая не попала прямиком в противника, но задела его, причинив снова боль и поставив его на колени. Тогда я уже воспользовался моментом и в одно быстрое движение снес ему голову. Толпа ревела, скандировала мое имя, а я просто стоял там на песке арены и смотрел на кальку, на еще одного гладиатора, который вышел вместе со мной на бой и погиб. Я не умею сражаться в паре, не умею давать помощь тогда, когда это действительно нужно. Я ужасный союзник. Вдруг я в жизни такой же, как и на арене. Вдруг, в случае сражения или холодной войны, когда я буду полностью погружен в дела зеленых, также погибнет Малика. Это тоже будет по моей вине, а этого я допустить не могу, но и не могу ее потерять. Глава 25. Мне остался всего один шаг до перехода на второй уровень. Сколько же дерьма я за это пережил, сколько людей погибло вне арены. Я представлял себе арену, как угодно, но только не так. Море крови, боли и страданий, и это еще малая часть любого, кто осмелится прийти в этот жестокий мир. А я ведь мог попасть не в дом Сатиата, а в любой другой, где к гладиаторам относятся, как к скотам. В нашем Лудусе гладиаторы живут по-королевски. Более того, мой господин дальновидный человек с аналитическим складом ума. Он понимает, сколько денег я могу принести ему в будущем, поэтому старается протолкнуть меня на арене все дальше по уровням. Также он понимает, что против меня выставляют все более сильных соперников. Причем настолько сильных, что такие гладиаторы вообще не должны выступать на первом уровне. Поэтому господин уверен, что и для финала мои злопыхатели тоже сообразили что-то этакое мерзопакостное. Но выход из подобной ситуации господин нашел оригинальный. Он устроил званый ужин для распорядителей игр. Сейчас они судействуют в первом, третьем и восьмом уровнях. Бойцов восьмого уровня в Лудусе нет, поэтому на прием пригласили двух лучших бойцов первого и третьего уровня. От первого уровня, разумеется, позвали меня. Тут даже нечего обсуждать. А вот от третьего уровня пригласили Кабула. Мерзкий гоблин с подклассом некромант. В своем мире он изучал оккультные науки, а точнее демонологию, некромантию, алхимию, теургию, психургию и анирокритику. Тоже весьма перспективный боец, который своими заклинаниями на арене убивает быстрее, чем противники начнут свою атаку. Ему плевать на толпу и их любовь, для него главное – это победа. Я думаю, господин не зря позвал именно его. На его фоне я буду выглядеть более привлекательным бойцом, который к тому же и выглядит, как и все местные элиты. Я впервые побывал в гостином зале Лудуса, где мы с Кабулом стояли посреди него, как чучело, что сжигают в масленицу. На нас глазели, я бы даже сказал таращились, нас трогали, кто-то даже хотел, но благо, что господин не позволял без нашего согласия, а мы согласия давать не стали, ничего давать не стали. Гостей, на самом деле, оказалось больше, чем мы предполагали. Помимо самих распорядителей игр, пришли и просто знатные господа города. Здесь был и начальник охраны города, и первый лекарь, даже главный маг, который, кстати, значительно помог императору в войне с Мидгардом. Без него, может, и не была бы победа такой легкой. Ну, это в прошлом. Все пили, общались, развлекали себя картами, го, шахматами и еще какими-то играми, привезенными из других миров. Им было весело, но мне, я не знаю, с чем сравнить это чувство, но наиболее близко это можно описать, как когда тебя взяли в поездку на природу за город в незнакомую компанию и поставили жарить шашлыки, когда все остальные уже начали пить. Я считал себя чужим на этом празднике жизни, и, вроде бы, ничего плохого не происходит, но чувствуешь себя все равно паршиво. Но это было до того момента, пока меня не позвали в закулисную комнату, в которой были только господин и распорядители игр, Марвик Хот. О нем мне как-то Руша рассказывал. Принципиальный фанатик игр, считает так же, как и наставник, что гладиаторские бои – это нечто божественное, что гладиаторы должны думать только об арене и ни о чем больше, и не важно, что каждый приходит на игры в основном только за деньгами. Бибал Вонс – еще один любитель гладиаторов, только он любит их иначе. Простыми словами, он ставочник, который делает приличное состояние на играх. Господин говорил, что он наиболее вероятный виновник всех бед, что выпали на мою долю. Не взлюбил он меня, потому что все его ставки на меня сгорели дотла. И, конечно же, несравненная Инна Клокс, сексапильная женщина средних лет, которая оказалась в судействе только потому, что ее дед был одним из основателей уровневых игр, точнее идейным вдохновителем тем, кто основал. В общем, приложил руку и стал большой шишкой, которая теперь может пропихивать своих родственников куда угодно. Инна делает вид, что ей не безразлично детище ее деда, но господин в это не верит. Он считает, что она слишком молода, чтобы всерьез думать о бизнесе, поэтому сейчас она просто играет железной леди. Когда меня завели к ним в комнату, то Инна сразу бросила на меня взгляд, будто приценивалась для чего-то. Она привлекла и мое внимание своим откровенным нарядом, поэтому на остальных участников этого закрытого клуба я не обращал внимания. «И это твой фаворит?» В голосе Марвика были слышны нотки сомнения. «Подкласс у него что надо, но раса. Был бы он орком или гнолом, хотя бы. Уверяю вас, он еще удивит всех на арене», — ответил господин. «Да уже удивил». Бибал встал со своего места и подошел ко мне. «Боец, почему ты так хорошо сражаешься? У тебя особая мотивация или, может, кто-то извне тебе помогает? Мы помним, как ты заработал незаконно немало денег. Я лишь стремлюсь к чемпионству, как и все гладиаторы», я отвечал, как робот, запрограммированный на правильные ответы. «А помогает мне в этом в первую очередь господин, мой опыт боевого мага в прошлой жизни и мои боевые товарищи, с которыми у меня прекрасные отношения. В первую очередь я мыслитель и потом уже боец». Бибал был удовлетворен моим ответом. Он сел обратно, и я снова обратил внимание на Инну. Она осматривала меня с ног до головы, иногда заостряя свое внимание на моем мече, что планировал сегодня остаться в ножнах. «Никогда еще первые уровни не были так интересны», сказала Инна. «Первые уровни самые интересные», ответил ей Марвик. «На этом уровне еще сохраняется их прежняя личность, но уже начинает зарождаться новая, присущая только чемпионам. Ведь каждый из них мнит себя победителем. И это правильно. Любой солдат желает стать генералом. А ты, солдат, мечтаешь стать генералом?» Обратился ко мне Бобл. «Генерал командует легионами. В таком ключе я был бы не против». Никто не понял мой ответ, кроме господина. Он знал мою безумную мечту, но надеялся, что арена меня изменит и я заброшу все свои предательские мысли. «Можно я украду его у вас на полночи?» – спросила Инна. «Да хоть до самого утра», – ответил господин. Инна встала со своего места и направилась к выходу. «Идем», – сказала она мне, и я повиновался. Я не совсем понимал, чего она от меня хотела. Самое банальное, что можно было предположить – секс, особенно учитывая, как она меня разглядывала. Но зачем ей это? Инна, знатная дама с прекрасной родословной. Я уверен, что к ее ногам падали многие красивые и богатые мужики. Зачем ей я? Тебя зовут Виктор, верно? Спросила она. Да, неуверенно ответил я. Интересное имя. Что означает победитель? Так это имя или прозвище, которое ты себе взял для арены? Имя. Любопытно. Инна вела меня по лудусу в сторону лестницы, ведущий на первый этаж. Насколько я понял, то господин выделил ей целую отдельную комнату, но она хотела увидеть всю животную жизнь гладиатора наяву. «Проведи мне экскурсию на вашем этаже», сказала она мне в приказном немного тоне. «Вы интересно, как живут гладиаторы?» Все было интересно. «Но пока мы спускаемся вниз, расскажи мне свою историю. Как ты принял решение прийти на арену, в это жестокое и неблагодарное место? Наверняка же, в своем мире ты не был рабом». «Нет, госпожа, в своем мире я не был рабом. Я был тем, кто пострадал от войны с империей больше всего. Моя семья оказалась уничтожена войсками его императорского величества. Я 10 лет тренировался, в надежде на то, что когда-нибудь мой мир восстанет, но он лишь сильнее погряз в империи. И с моими навыками я не придумал ничего лучше, чем пустить их в дело здесь на арене. И, судя по моим успехам, у меня это неплохо получается. Интересная история, я бы сказал очередная. Тут на кого ни посмотри, тоже пострадавший от войны, который не нашел себе места в своем мире. А что потом, когда ты станешь чемпионом арены, то, что ты будешь делать дальше? Я так далеко еще не думал. У меня есть минимум 10 лет, чтобы подумать над этим вопросом. Ну да, я вел Инну по лестнице вниз до первого этажа, где мы вышли в обеденную зону. Я ей показал и рассказал, как гладиаторы проводят свой день. Показал тренировочную арену, тренировочное оружие, некоторые магические заклинания, которыми я пользуюсь в бою, и много всего остального. Инна была довольна моим представлением. Она шутила и смеялась, будто смогла расслабиться и ей было комфортно. Почему будто? Да потому что она из высшего света, а я раб. В том представлении, в котором оно понимается в столице, я впервые за долгое время почувствовал себя свободным человеком, который на равных среди других людей на этой планете. И мне понравилось это чувство. Это похоже на новую цель, стать равным другим людям, чтобы они не смотрели на меня, как на грязное животное, а восхищались мной, как прекрасным представителем человеческого вида. Хотя, это лишь временное помутнение. Закончится этот разговор, закончится вечер, и мне снова будет плевать на чужие мнения. После экскурсии по внешним местам, где живут гладиаторы, Инна захотела, чтобы я показал ей нижние этажи и свою комнату. Учитывая ее откровенный наряд, я догадывался, чем она хочет все закончить, но пока не знал, как я на это отреагирую, когда она попросит или прикажет прямо. Спускаясь вниз, Инна отметила, что у нас довольно светло. Я рассказал ей про магические светильники, которые освещают наши комнаты беспрерывно. Инна была удивлена, потому что даже в ее доме нет такого количества магических светильников, чтобы освещать такие большие помещения. Меня это тоже удивило. «Неужели господин богаче Инны? А это что?» – вдруг спросила Инна, тыкая пальцем на единственное темное помещение на нижних этажах. «Это темница, госпожа. Всех непослушных или провинившихся гладиаторов держат именно здесь, либо перед казней, либо перед продажей. На моей памяти здесь не было никого, но я сам заходил сюда, и мне становилось не по себе от одного только вида данного помещения. Давайте не будет распространять ваше любопытство на эти ужасы. Я люблю ужасы. Я тоже так думал, пока не оказался здесь. Вот вы любите виды запекшейся на стенах крови, застрявших оторванных ногтей в трещинах стен, вырванных с кожей волос в углах и дерьмо, наваленное от страха и боли. Звучит не сколько ужасно, сколько мерзко. От этой картины должен исходить ужасный запах, но я ничего не чувствую. Заклятие удерживает эту вонь. Если зайдете внутрь, то я сразу увижу, чем вы сегодня ужинали. Ну уж нет, Инна поморщила нос. Лучше спроси, я так расскажу. Дальше я повел ее в свою комнату, чтобы показать, где и как гладиаторы проводят свое время, свободное от арены и тренировок. На самом деле показывать было особо нечего. Моя комната была пустая. Лежанка, набитая гусиным пухом. Небольшой стул и стол, на котором располагались чернила, чистая бумага и несколько свечей. «Зачем гладиатору чернила?» – удивилась Инна. «Я попросил у господина. Люблю сочинять всякие истории. В своем мире до войны я был историком и писателем, поэтому часть подобного образа жизни вошла в привычку. Иногда я что-то сочиняю, записываю и откладываю в долгий ящик. Можно что-нибудь почитать? Может, в другой раз?» Я улыбнулся и засмущался. Не ожидал такого ее интереса к моей личности. Я еще ни разу никому не показывал и думаю, что пока не готов. «Как скажешь», Инна заняла место на моей лежанке в полулежачем состоянии, уперевшись в руку. Она легла так, что ее нога вместе с ягодицей были практически голые, и спереди я видел, что под ее платьем ничего нет. Буквально это видел. Я не настаиваю. Инна побегала глазами еще немного по моей комнате, пока я стоял как истукан и откровенно глазел на нее. Фигура, что надо. Давно я не видел красивую человеческую фигуру и, видимо, соскучился по этому виду. Интересный ты человек, Виктор. Я видела твое каждое выступление, даже на подпольных играх, но не могла понять, что тобой движет. Ты буквально вгрызаешься в глотку противнику, будто у тебя есть высшая цель, чтобы пройти арену полностью или дойти по определенного этапа. И мне кажется, что сегодня ты был со мной не откровенен, не полностью. Видели меня на подпольных боях? Моему удивлению не было предела. Так это вы хотели меня вывести из игры? Да, хотела. Мне показалось, что игры не для тебя. Я видела твои глаза, видела, сколько в них боли, сколько сожаления от убийств. Знаешь, я редко встречаю на арене тех, кому не хочется убивать, но все они рано или поздно убивают в себе свою человечность. Я не хотела, что ты сделал с собой то же самое, и думаю, что еще не поздно. Да, ты пытаешься радоваться каждой победе, но я все равно вижу в тебе сомнения после каждого твоего убийства. А когда в последнем бою погибла твоя союзника, то ты чуть не разрыдался там, стоя на песке в крови. И что, это ваше оправдание, что хотели спасти мою человечность? Мне кажется, это не вам решать, кого спасать, а кого нет. Как это не мне? Я распорядитель игр, от моего решения зависит очень много жизней. Она усмехнулась, но увидев мое серьезное выражение лица, тоже перестала улыбаться. Я прошу прощения за тот случай. Правда, я раскаиваюсь. Как бы то ни было, я, в отличие от моих коллег, Вижу в гладиаторах не просто мясо на убой, а личности. В каждом из вас. Поэтому мне важно спасти всех вас. Так уж я устроена. Ваш дед основал эти игры на арене. А вы теперь разрушаете его наследие. Не разрушаю, а выбираю для этого подходящих существ. Чтобы они сожалели о своем выборе. Я не сожалею. Себе хотя бы не ври. Она села на край лежанки и подвинулась чуть ко мне. Что вы сейчас от меня хотите? Тебя. Хочу еще с тех пор, как ты выступал на подпольных играх. Я видела тебя, мидгарский зверь, и понимала, как подходит это прозвище тебе. Ты стоял на том каменном полу, с ног до головы в крови своего врага. Израненный, ты все равно смог найти решение победить. Это заводит. Чертовски заводит. Я хочу такого же животного секса с тобой, каким был твой бой. У меня есть женщина. А эта женщина может помочь тебе в будущем, когда кто-то на арене снова будет обращаться с тобой несправедливо. Эта женщина настолько же влиятельна, как и я. Виктор, как я уже сказала, я знаю, что ты мне не рассказал всю правду по поводу своего пребывания на играх. Поэтому, возможно, в будущем тебе понадобится моя помощь. И, опять-таки, возможно, я тебе ее окажу, потому что сегодня ты не отказал мне в моей маленькой просьбе. Ситуация и правда патовая. Я думал, что мои отношения с Малякой приведут к разногласию с зелеными, но сейчас сексуальная женщина человеческого вида, имеющая огромное влияние в мире, который я хочу изменить, предлагает мне сделку, которая поможет мне в моей цели, но может разрушить личные отношения. Что же для выше? Цель или честь, достоинство и совесть? Вы правы, госпожа, ваша поддержка и правда стоит гораздо большего, чем просто секс. Поэтому я с легкостью заплачу эту цену. Я откинул Инну на лежанку, снимая с нее платье. Боже, как же она горяча. Инна поддавалась каждому моему действию. Я поцеловал ее и вошел в нее сразу же, как она стала мягкой и влажной. Грубо, жестко, по-животному, как она и просила. По самой великой случайности, Маляка захотела ко мне зайти, думая, что я уже вернулся со званого ужина господина и скучаю по ней. Картину, которую она увидела в моей комнате, и представлять не надо, все и так понятно. Но смею заметить, поступила она довольно взросло. Она просто ушла, закрыв за собою дверь, даже не хлопнула ею. Теперь меня ждет очень серьезный разговор и, возможно, он будет последний с Малякой. Что ж, в этом есть и свои плюсы. Теперь я смогу полностью сосредоточиться на своей цели. Хотя кого я обманываю, буду унижаться и извиняться до тех пор, пока Маляка меня не простит, потому что я просто не могу уже без нее жить. Глава 26. Когда-то очень давно отец учил меня быть мужчиной. Он все время твердил, что главная задача мужчины – заботиться о своей семье и в первую очередь о своей женщине. Как Ева была частью Адама, так и любая женщина для мужчины является частью его самого. И о ней нужно заботиться, а это самое сложное испытание в жизни. Он был неправ. Самое сложное не заботиться о женщине, а извиняться перед ней. Когда Маляка увидела меня в объятиях Инны, я понял, что следующий день будет самым сложным для меня. Ведь мне предстояло объясниться перед Малякой и еще как-то умудриться сохранить наши с ней отношения. Драу была определенно настроена на другое. Она избегала меня, как только могла. На завтрак она опоздала, на тренировке старалась быть как можно дальше, а на обед она и вовсе не пришла. Я уже начал подозревать ее в том, будто она рада сложившемуся стечению обстоятельств и наслаждается свободой, но на самом деле я понимал, что ей просто больно. Неважно, насколько она пропитана убийствами и смертями, она все равно осталась женщиной, поэтому ее душу ранят самые обыкновенные вещи. Когда обед закончился, я задержался на нем и все-таки поймал ее, выходящую из Лудуса. Она этого явно не ожидала, но я на то и рассчитывал. «Маляка, ты избегаешь меня?» «Да», она даже не смотрела на меня. «Дай мне объясниться, пожалуйста». «Зачем?» «Чтобы сохранить то, что между нами». «Что-то я вчера вечером не заметила твоего желания сохранить то, что между нами». «А, кстати, что между нами?» «Любовь, была бы это любовь, ты бы не спрашивал, а утверждал». Я держал Маляку за руку, но она после каждой своей фразы пыталась вырваться и уйти подальше от меня. Та женщина была из распорядителей игр. Мне приказали и сказали, что либо я это сделаю и могу рассчитывать на лояльность распорядителей игр, либо отказать и почувствовать на себе их гнев. Учитывая наше с тобой дело, я посчитал, что лояльность в таких высших кругах нам не помешает. И все-то у тебя ради чего-то. То семья Гордона умирает, ради твоей цели, то Малента умирает все ради того же. Теперь член свой присунул ради своей цели. Думаешь, что можешь творить все, что угодно и выдавать это за свою великую цель? А с чего ты взял, что всем остальным вокруг тебя существам не насрать на твою цель? Убить императора? Да для большинства в этом Лудусе и за его пределами ничего не поменяется, потому что придут такие же богатеи и займут власть. В итоге получается, что все вокруг тебя страдают ради того, чтобы ты отомстил. Это низко, подло и отвратительно. Что мне сделать, чтобы ты меня простила? То есть ты признаешь свою вину, признаешь, что все, что я сказала, правда? В некоторой степени, да. Я правда верю, что без императора мир станет лучше, но ты права, все страдали только ради моей мести. Уже что-то, но слова нужно подкрепить делом. Откажись от своей цели, откажись от мести, и только тогда я дам тебе второй шанс. Только так я буду уверена, что ты не причинишь больше боли, в том числе и мне. Отказаться от того, ради чего я вообще решился на такую жизнь. От памяти о моей семье, чем месть поможет твоей семье? Она их вернет, сомневаюсь. Так что твоя месть – это отражение испорченности твоей души. И когда ты от нее откажешься, только тогда можно будет сказать, что твоя душа чиста. До тех пор, не подходи ко мне. Малика снова попыталась вырваться из моей руки, но я очень крепко сжал ее. Она снова дернула, но уже гораздо сильнее, но так и не смогла вырваться. «Пусти меня», — серьезно сказала она. «Я все-таки наемная убийца, поэтому каким бы сильным ты ни был, я смогу убить тебя скрытно в ночи». Я разжал руку и дал Малике уйти. В какой-то мере Дроу права. Да я и сам задумывался над этим. Что мне даст моя месть? Я в большей степени хотел дать возможность другим мирам, что еще не были захвачены империей, жить дальше свободно, чтобы не было больше разоренных миров, уничтоженных народов и покалеченных семей. Это ведь важная миссия, которую я считал важнее всего. Но оправдывает ли она те жертвы, что мне уже пришлось принести? Наверное, нет. Иначе, чем я лучше императора, который точно так же идет к своей цели, убивая и причиняя боль окружающим его созданиям? Только он это делает в большем масштабе. И, возможно, я тоже совсем скоро буду точно так же портить жизни всем вокруг в планетарном значении, когда выйду на прямую тропу войны против императора. Самое ужасное, что я уже не могу остановиться, ведь я согласился сотрудничать с зелеными, а они меня уже не отпустят. Мне придется портить жизни другим существам по их приказам. Как только это донести до Малики, задачка не из легких, но я уверен, что сумею справиться. Милые бронятся, только тешатся. Руша появился внезапно тихо из-за спины, будто его хромая нога научилась не издавать шаркающие звуки. Нехорошо подслушивать чужие разговоры. Так можно и с жизнью распрощаться. Я не слышал, о чем вы тут ворковали. Я лишь увидел результат вашего разговора. Ну и чуть-чуть его конец. Малика уверена, что ты самовлюбленный эгоист. Ох, эти женщины. Им бы только загнать нас в вечное рабство, где мы спим и видим, как пытаемся ему служить. В кои-то веки наши с тобой мысли сошлись. Это действительно тяжело и неблагодарно, но ведь мы сами лезем в эти сети. Более того, даже с радостью лезем. А сейчас ты не знаешь, как снова расположить ее к себе. Это же проще простого. Ты что, покоритель дамским сердец? Я усмехнулся, потому это действительно было забавно, ведь я никогда не видел, чтобы Руша проявлял к кому-то интерес. Как Наполеон преподнес Жозефине остров Сицилию вместо именинного пирога, как капитан шотландских гвардейцев Жорж де Лорж достал перчатку, брошенную возлюбленной на арену со зверями, как, в конце концов, троянский царевич Парис проиграл целую Трою, ради того, чтобы обладать женой спартанского царя Менелая Еленой. Рецепт всегда один и тот же. Тебе нужно совершить что-то ради своей женщины, и она простит тебе любые проступки, даже самые страшные. Я иногда забываю, что ты тоже с Мидгарда. Может, мне стоило раньше обратиться к тебе за советом? Может, и стоило, согласился Руша и подвинулся ко мне чуть ближе. Но ты главное не забывай, что гнев женщины страшен. Ужаснее разгневанной фурии может быть разве что смерть. И то она будет спасением, когда злость женщины превратится в ярость. Неожиданно полезный совет от Руши навел меня на определенные мысли. Так, например, что я все время, проведенное в столице, все делал только ради себя. Да, само собой, так человек и выживает в чуждой ему среде, но я же не только должен выживать, но и социализироваться. Я так и сделал, завел отношения с темнокожей эльфийкой, завел зеленокожего друга. Но я не учел того факта, что у одной из-за меня было сломано колено. Она пропустила один бой на арене и теперь отстает от всех остальных и сполна прочувствовала гормональный торнадо, когда увидела Инну, что сидела верхом на мне, а другой потерял всю свою семью и начал терять все свои положительные черты эмоционального здоровья. И во всех этих бедах я выходил со своими значительными победами. Надо было себе давно признаться, что без моих уже близких боевых товарищей я бы не справился, поэтому нужно сделать что-то и ради них самих. Что я могу сделать для Гордона? Он живет сейчас одной лишь местью, как и я еще недавно. Орк говорил, что хочет изменить мир к лучшему, но я понимаю, что это весьма глобальная цель, что можно сделать за более короткий срок. Конечно же, удовлетворить немного голод крови. Я связался с медведем и попросил его разузнать про семью Гордона. Кто их убил и можно ли их как-то привести в столицу? Медведь, разумеется, сказал, что все осуществимо за определенную плату. Мне снова пришлось продаться зеленым. Надеюсь, я об этом не пожалею. Но результат не заставил себя долго ждать. Уже через двое суток нужный мне орк был привезен не просто в столицу, а в сам Ситрур, город арены. Вывести Гордона в город у меня не составило труда. С тех пор, как убили его семью, у него появился новый дом в стенах Вельветового монарха. Там наливали лучшие бренди, которые только можно было встретить во всей столице. Когда мы подходили в пресловутой таверне, то неожиданно наткнулись на группу бродячих артистов, которые завлекали народ на свое представление. В нем были все существующие расы в империи, в том числе и орки. Гордон даже улыбнулся, увидев своих сородичей, что занимаются таким мирным делом. Но он еще не знал, что эту бродячую труппу спонсируют зеленые, и они не совсем циркачи, а скорее одаренные разведчики, которые смогли создать себе идеальное прикрытие. Я подошел к высокому эльфу из труппы и передал ему записку от медведя. Эльф бегло прочитал ее и молча махнул головой, указывая мне идти за ним. Гордон остался снаружи, а я вошел в шатер вместе с эльфом. Я удивлен, что медведь пошел на такие рисковые дела. Раньше он старался избегать риска в любом его проявлении, а тут, привести криминального авторитета Граустада в столицу, чтобы просто его убить. Это почти что объявление войны. Эльф закурил травяную сигарету, и я почувствовал знакомый расслабляющий запах. Кто-то видел, как вы его похищали? Нет, все прошло чисто. Когда вы убили его правую руку в Латуре, то в системе охраны Мрица начались сильные перестановки, чем мы и воспользовались. Что еще за Мриц? Ну ты перец, конечно. Заказал похищение и даже не знаешь имя своей цели? Мне оно ни к чему. В общем, вот тебе адрес. Эльф передал мне записку. Дом стоит на отшибе. У вас есть время до завтрашнего утра. Завтра на рассвете туда придет чистильщик и избавится от каких-либо следов убийства, пыток и всего остального, что вы там будете делать. Спасибо. Похер, мне за это платит. Заплатит за твое похищение, я и тебя привезу кому и куда нужно. Эльф кинул сигарету на землю, придавил ее ногой и ушел. Всем своим видом он пытался показать, что он грозный и беспринципный тип. Ну, в общем и целом у него это получилось. Я вышел наружу к Гордону, который уже вовсю общался с силачами-орками из труппы. Он что-то живо им рассказывал, периодически хихикая. Силачи его поддерживали и тоже смеялись. Приятно было видеть, что Гордон, наконец-то, сменил серую недовольную гримасу на лицо, полное жизни. Гордон, пойдем зайдем в одно место, у меня для тебя сюрприз. Ты куда пропал? Я как раз рассказывал Сахе и Паге, что работал раньше в порту на магических кораблях. Представляешь, они тоже там когда-то работали, а теперь я гладиатор, а они силачи в цирке. Вот жизнь крутая штука. Гордон подбежал ко мне, и его выражение лица резко изменилось на непонимающее. Сюрприз, для меня, мне послышалось. Нет, не послышалось. Пока не задавай лишних вопросов. На место придем и там сам все увидишь. Гордон принял ожидание с гордостью. Он не спрашивал, не допытывал, а просто шел за мной следом. Когда мы подошли к полузаваленному дому в не самом лучшем районе города, то его начали терзать сомнения. Я все же задам один вопрос. Это приятный сюрприз, ну ты же хотел помочь спасти этот мир. Вот продам тебя на органы и кому-то ты точно жизнь спасешь. Идем. Гордон ухмыльнулся, не понимая, шучу я или нет, но все же доверился мне и пошел следом. Вот она, мужская дружба во всей красе. Даже когда пахнет чем-то ужасным, ты все равно веришь другу и идешь за ним. По такому же принципу работает боевое братство в армии. Мы вошли вовнутрь. Там было темно, сыро и воняло дерьмом. Свежим. Гордон скривился и прикрыл рот ладошкой. Но я понимал, что буквально через мгновение для него это будет наиприятнейший запах. Я заметил в самой дальней комнате, которая немного освещалась светом из дыры на крыше, подсвечник и спички. Я добавил в комнате света от огня, и перед нами во всей красе предстал Мриц, тот самый орк, что держал всю семью Гордона у себя в плену. Именно он насиловал его жену, он руководил всем самым ужасным, что происходило в его преступной организации. Глаза Гордона налились кровью. Он смотрел на сидящего перед нами орка, не моргая и не отрывая взгляд. Как я и говорил, запах его уже не смущал. «Гордон, узнаешь Мрица?» Он ничего не ответил, лишь вопросительно посмотрел на меня. «Никто не в курсе, что эта паскуда здесь. Завтра утром он исчезнет бесследно. Его жизнь и тело в твоих руках. Можешь его пытать, резать, бить, насиловать, все, что твоей испорченной душе угодно. До рассвета он твой, но потом уходи. Желательно за час до рассвета. Ты не должен встретиться с чистильщиком. Я вам жопы порву, твари!» — кричал Мриц и дергался, пытаясь высвободиться. «Видишь, как много в нем силы жизни?» — спросил я у Гордона. «Я думаю, ты знаешь, что нужно сделать, чтобы это исправить. Я ушел оттуда. Не знаю и не хочу знать, что Гордон будет делать с Мрицем, но точно уверен, что это его опустошит. Он выполнит месть и сможет жить дальше, создавая новую личность, которая будет формироваться прямо у меня на глазах. Я даже смогу приложить к этому руку, чтобы в будущем Гордон уже не допускал таких ошибок, из-за которых вся его семья погибла. Да, я виноват в их смерти, но Гордон виноват еще больше. Его вина, что он залез в долги и был вынужден уйти на арену. Его вина, что он, работая в порту магических кораблей, не сбежал с семьей в другой мир, где мог начать всю жизнь заново. Но сегодня он убьет свое прошлое и свою душу. Я же не стал ждать Гордона у дома, потому что понимаю, что он наверняка захочет потом побыть один. Да и дела на рынке еще остались. Мне нужно отчитаться перед медведем, чтобы тот вызвал чистильщика на рассвете следующего дня. Найти представителя зеленых не составило труда. Его физиономия часто блистает возле ларька ключника. Я не знаю, чем он целый день занимается, но часто можно встретить у соседних прилавков. «Спасибо еще раз за помощь», — сказал я медведю, когда нашел его наблюдающего за представлением цирковой труппы. «Твой друг орк доволен?» «Не знаю. Для него весь мир перевернулся. Но, учитывая, что когда я уходил оттуда, Гордон остался там, то думаю, он принял мой подарок». «Хорошо», — медведь ненадолго задумался и после продолжил. «А как твой друг относится к императору и его системе? Вы намекаете на то, чтобы он присоединился к вам? Он выказывал свое желание, но он был не готов психически после смерти семьи к этому. А после подарка? Не знаю. Увидим через 2 или 3 дня, когда он все переосмыслит. Если он будет готов для мелких поручений, то дай нам знать. И если это случится, то считай, что твой долг за похищение Мрица перед нами уплачен». «Это что сейчас было?» «Сострадание к раненой душе. Мы не бесчувственные големы, Виктор. И мы понимаем, что в смерти его семьи мы тоже виноваты. Так что можно считать, что это и от нас подарок. Неожиданно. Если у тебя будут друзья-гладиаторы, которые выкажут мысли о том, что они крайне недовольны системой, то мы рады будем их выслушать». «Хорошо», — я кивнул в знак согласия, но был настороже. «Я хотел внедрить гладиаторов к зеленым, чтобы они были моими агентами, а теперь мне как будто открыто предлагают это сделать. Что это? Доверие или кто-то им сливает все, что я говорю в Лудусе? И еще, Виктор», — медведь достал небольшой мешочек с монетами, — «порадуй свою девушку каким-нибудь подарком. У тебя скоро финал, ты перейдешь на 2-й уровень, не хотелось бы омрачать такой праздник незакрытыми гештальтами». Медведь подмигнул мне довольный и ушел во свояси. Его добрый жест подтвердил мою догадку, что у него уже есть свои люди в Лудусе, и он следит за каждым моим шагом. Что он знает? Что я хочу его использовать в личных целях. Что я им не доверяю. И то, и другое, скорее всего, нормально для нового члена организации. Но все равно, нужно быть настороже. Если у них есть свои люди в Лудусе, то в случае, если я стану им неугоден, то они запросто от меня смогут избавиться. Хотя они и без этого смогли бы это сделать. Помимо помощи Гордону, у меня есть еще и Малика, перед которой я очень хочу извиниться. Что ей купить, чтобы она меня простила? Да, я уже готов отказаться от своей мести и поклясться, что буду обсуждать с ней все свои дела до того, как их совершить. Ну и про постельные дела тоже надо обсудить. Хотя нет, обсуждать нечего, никаких больше измен ради карьеры. Но что такого подарить наемной убийце? Оружие, что-то из брони. Она призыватель, поэтому оружие ей не нужно. Из брони у нее уже есть две вещи. А вот свитков ей бы не помешало побольше, ведь она все-таки маг. Я поспешил в магазин свитков и выбрал для Маляки два заклинания, которые, на мой взгляд, будут для нее в самый раз. Я был доволен собой. В приподнятом настроении я отправился обратно в Лудус, но не успев выйти с рынка, я увидел медведя с каким-то дроу. Разумеется, в первую очередь я подумал, что это тот самый дроу, ради которого Маляка пришла в мир арены. Информация о ее цели будет самым лучшим для нее подарком. Я попытался подойти к ним поближе, чтобы услышать разговор, но когда я приблизился к ним, то услышал только последнюю фразу медведя перед тем, как уйти. «Удачи, Леом!» «Да, это тот самый дроу, который будет моим подарком для Маляки». Я аккуратно, стараясь не привлекать к себе внимания, пошел за ним. Леом бродил по улицам, будто пытался сбросить след, то бишь меня. Но как он обо мне узнал? Этот дроу даже ни разу не повернулся в мою сторону. Я шел за ним по улицам, пока в какой-то момент он не зашел в заброшенный переулок и не вышел потом из него, пропав из вида. Я уже успел было расстроиться, как неожиданно, повернувшись обратно, не увидел Леома перед собой. Последнее, что я помню, как поднимается его рука, в которой было что-то тяжелое, и быстро опускается на мою голову. Глава 27. Слежка за кем-то всегда была не самым сильным моим талантом. После совсем недружелюбной встречи с Леомом, я оказался в каком-то сыром подвале. Когда я смог открыть глаза, то сразу же принялся изучать территорию, на которой оказался. Темная комната, без окон и с одной дверью, на которой написано «Выход». Как будто и без надписи было непонятно, что единственная дверь будет выходом. Так, что еще? На полу разбросаны какие-то газеты. Они были порванными и грязными, но где-то все же можно было прочитать заголовок. Так, например, под ногой у меня лежала газета с заголовком «Император умер, да здравствует новый император». Старая газета, однако, в ней говорилось о смерти отца Вулиана и его приход к власти. Еще один заголовок, под названием «Убийство сенатора Креспи». Кто за этим стоит, рассказывает о прославленном расследовании газетчиков, которые впервые узнали такие имена, как Сварог и Ученый. Эти газеты могли быть здесь просто случайностью, а могли быть и подсказкой. Если предположить, что газеты когда-то здесь были новыми и чистыми, то значит их кто-то сюда принес. Но зачем? Может, это какая-то штаб-квартира зеленых в прошлом? Комната вообще выглядит заброшенной, будто здесь давно уже никого не было. Но меня же почему-то сюда все-таки привели. Что я вообще помню? Помню, как приходил в сознание на пару секунд, когда меня уже волокли по длинному грязному коридору, скорее всего через канализацию. Воняло, как в той выгребной яме, в которой нас держали перед продажей на рынке. Ну опять же, это только подтверждает, что я нахожусь в какой-то заброшке. Мои размышления прервали громкие шаги, что эхом раздавались за дверью. Кто-то шел медленно, иногда останавливаясь. Я слышал разговор двух мужчин за дверью, но слов, к сожалению, было не разобрать. Дверь в мою комнату открылась, и в нее вошел Леом, высокий мускулистый дроу, который был чем-то очень недоволен. Мне не понравилось, что он вошел в комнату уже злым и рассерженным. «Кто ты такой?» – спросил дроу. «Меня зовут Виктор, я гладиатор на арене. Зачем ты следил за мной, Виктор?» «Следил? С чего ты взял это?» Леом со всего маху врезал мне по зубам. Удар был настолько сильным, что я упал на бок вместе со стулом. Дроу поднял меня и снова встал напротив. «Еще раз, зачем ты следил за мной? Иди нахер!» – заорал я. Мне было больно, очень больно. Леом снова ударил меня по зубам. Я снова оказался на полу. Но на этот раз дроу не стал меня сразу поднимать. Он ударил несколько раз мне по животу ногой и только потом поднял. «Если будешь корчить из себя крутого, то я выбью из тебя все дерьмо. Спрашиваю еще раз, зачем ты следил за мной?» Я поднял качающуюся окровавленную голову и плюнул этому чернушнику в лицо. Моя кровь попала ему в глаза, отчего теперь ему стало больно. Он рассвирепел и с маху ударил меня ногой в грудь так сильно, что я отлетел в стенку. Его было уже сложно остановить. Он просто подбежал ко мне и принялся нещадно избивать. Еще пару ударов, и я бы потерял сознание, а может даже и жизнь, но его вовремя остановили. «Леом», — послышался знакомый голос из дверного прохода. «Хватит, я не для этого тебя сюда прислал». Леом фыркнул на медведя, но отошел от меня. Я увидел своего связанного из зеленых и даже немного порадовался его появлению. «На, выпей». Медведь подошел ко мне и дал целебное зелье. Мне сразу стало намного лучше. Раны немного затянулись, разум стал ясный, сил прибавилось сполна. «Хорошо, медведь чуть отошел от меня, чтобы я его полностью видел. Но на вопрос все же придется ответить. К чему была та слежка? Я бы понял, если бы ты следил за мной. Но Леома ты никогда ранее не видел и все же решил пойти за них. Я, как вы, изучаю того, с кем имею дела. За тобой, медведь, я уже пробовал следить, но ты бегло сбрасываешь хвост, поэтому решил проследить за тем, с кем ты ведешь дела. Недоверие, разумеется. Я не знаю вашу организацию. Не знаю, чем вы живете, чем дышите и как ведете дела. Само собой, я хочу знать, на кого я работаю. Я уже убивал по вашему приказу, поэтому не хотелось в будущем разочароваться, что вы какие-то маньяки, что устраивают оргию с детишками. Детишек у нас точно нет, медведь улыбнулся, но с оргиями хорошая идея. Ты умеешь шутить? Я улыбнулся в ответ. Целебное зелье действует, как надо. Этого я тоже не знал. Ты многого о нас не знаешь, но рассказать сейчас мы не можем. Нам нужно время, чтобы понять, можно ли тебе доверять. Ты мало чего теряешь, если мы не оправдаем твоего доверия. Но вот нам есть что терять, мы не можем посвящать людей в наши дела, пока не будет точно уверены в их преданности. Просто представь ситуацию, что мы тебе все расскажем, а ты с этими знаниями пойдешь прямиком к императору. Мы не были бы организацией, если бы не относились к своей безопасности с излишней дотошностью и фанатизмом. Я понимаю, но наша договоренность все еще в силе. Выиграй сегодня свой финальный бой на арене, пройти во второй уровень и тогда ты встретишься с Энди. Понял. Меня отпустили сразу же, как я дал свое согласие на продолжение соблюдения договоренности. В Лудус я успел до рассвета, так что сделать вид, что я всю ночь находился в своей кровати, было несложно. Но на сон у меня времени уже не было. Как только я перелез через забор и оказался в Лудусе, я сразу же направился к Малике. Она так сладко спала в своей комнате, а я, как истинный маньяк, наблюдал за ней спящей. Она подогнула ногу под себя и оттопырила попку в сторону, что не полюбоваться было невозможно. «Хватит пялиться», промямлила Малика и повернулась ко мне лицом. «Чего тебе нужно? Поговорить. Мне очень многое есть, что тебе рассказать». Только быстро, растрепанная, но не менее очаровательная Дроу приняла сидячее положение, пытаясь полноценно проснуться. «Жалко, что в этом мире не знают о существовании кофе. Я обдумал твои слова и хочу прямо и открыто тебе заявить, что я готов отказаться от своей мести ради тебя. Я готов советоваться с тобой перед любым заданием от зеленых, перед любым своим поступком, в котором у меня будет хоть капля сомнения. Я готов приложить свои силы не только ради моей слепой цели, но и ради нас с тобой. Но надо понимать, что я уже зашел слишком далеко, чтобы останавливаться. Я не могу просто уйти от зеленых и забыть все, как страшный сон. И не хочу этого. Я хочу изменить мир, если мне это будет по силам. Но клянусь, что эту цель я не буду ставить выше, чем жизни тех, кто меня окружает». Малика плакала. От счастья или от смеха, я не знал, но она улыбалась и плакала. Это именно та реакция, которую я и ожидал. Дальше немного больше. Но теперь я понимаю, что ни информация о Леоме, ни купленные мною свитки ничего не стоят. Изменение себя, жертва с моей стороны, вот именно тот подвиг, которого от меня ждала Малика. Но у меня возникает логичный вопрос, а чем пожертвует сама Малика ради нас с ней? Надеюсь, что ответ на этот вопрос я узнаю вскоре. На этом сюрпризы не заканчиваются. Пока ты ревешь, я продолжу рассказывать итоги моего вчерашнего дня, потому что мои откровения еще не все подарки. Я достал из своей маленькой походной сумки два свитка и протянул их Малике. «Ты пропустила бой по моей вине, поэтому вот, возьми, пожалуйста, два заклинания. Я хочу, чтобы ты превосходила своих соперников во всем». «Спасибо», — сквозь слезы выдавила из себя Дроу. «Ну и вишенка на торте». «Погоди», — остановила меня Малика, которая уже чуть привела себя в чувство. «А что с твоим лицом?» в самое яблочко попала. Мое лицо показывает результаты встречи с Леомом. С Леомом, Малика в одно мгновение стала серьезной, будто до этого ничего и не было. Рассказывай, что произошло. На самом деле пока что немного. Я увидел медведя, который разговаривал с каким-то дроу, которого он называл Леом. Я решил проследить за его темнокожим другом, но меня раскусили и приволокли в какой-то подвал в Мясницком районе города. После меня усадили на стул, и Леом пытался выяснить, зачем я за ним следил. Я не сказал. Потом вмешался сам медведь, и я рассказал им сказку про недоверие и все в этом духе. Про тебя и речи не было.